и Илья Толстой, сын Льва Николаевича, Анна Стен, русская по происхождению, которые очень занимались в Голливуде, готовя из нее звезду первой величины, чудесно играла Катюшу. Картина стоила миллионы, реклама тоже миллионы. Перед началом картины из-под земли поднялся оркестр в 120 человек, составленный из лучших музыкантов города. И что же они играли? «Очи черные». Это у них считалось русской музыкой. Искусно аранжированная, незатейливая мелодия, не переставая, звучала все время по ходу картины. Как это типично для американцев. Голливуд потрафляет вкусом среднего обывателя. А кто же из этих обывателей не знает «Очи черные» и не считает их шедевром русской музыки? После Парижа трудно восхищаться каким-нибудь другим городом. Я не пришел в восторг от Нью-Йорка. Огромный и величественный в центре, дальше он двух-, трех- и четырехэтажный, обычный и простой, как все города, довольно грязный, в особенности в негритянских кварталах. Тут у каждого дома куча мусора, в которое вываливается все, от дохлых кошек до разбитых пианино. День и ночь по улицам Нью-Йорка катится лавина спешащих людей, летят бумажки, подгоняемые ветром, орут газетчики, продавцы, мчатся машины. Люди спешат, как на пожар, громко разговаривая и яростно жестикулируя. Можно подумать, что это испанцы или какие-нибудь южане, отличающиеся особенным темпераментом. Но темперамент этот исключительно деловой и, кроме бизнеса, ни в чем, мне кажется, не проявляется. Все мчатся, все летят куда-то, всем некогда. Правда, расстояние в таком городе, как Нью-Йорк, конечно, огромное. И если у вас есть три дела в разных концах, то вы должны истратить на это почти весь день. Несмотря на метро, автобусы и такси, вы все же не сможете всюду поспеть вовремя. Из-за больших расстояний на обед, то есть между 12 и 2 часами дня, никто домой не приходит. Обедают в кафе, аптеках и ресторанах. Обычно такой обед состоит из кофе и сэндвичей, выбор которых безграничен. Встречается семья только за ужином, то есть после 7 вечера. Но ужин ведь необходимо приготовить. На это нужно потратить несколько часов. И вот, чтобы избежать этой траты времени и сил, ибо сперва надо пойти в маркет, все купить, потом почистить овощи, рыбу, мясо и так далее, американцы все держат дома и все в консервах. Все блюда, супы, компоты и прочее изготовляются фабриками в уже готовом виде. Надо только раскрыть коробку и подогреть содержимое в кастрюльке. Таким образом, приготовление обеда занимает 15-20 минут. Правда, время от времени против этого поднимают голос люди науки, заявляя, что окись от жестяных коробок способствует появлению раковых и иных заболеваний. Но фирмы, из боязни падения сбыта, покупают статьи каких-нибудь авторитетов в этой области, которые со страниц газет точно и ясно доказывают совершенно противоположное. Взволнованное было население успокаивается, и все идет по-старому. Прислуги в Америке почти нет. Все нужно делать самому. Это отнимает много времени. Чтобы избежать этого, все упрощено и механизировано до последней степени. Вы нажимаете кнопку, поворачиваете рычажок, и все уже делается за вас или появляется в готовом виде. Всевозможные машины проделывают всякую работу быстро и аккуратно. Таким образом, ваш личный труд сведен до минимума. Это сильно облегчает жизнь, в особенности холостых людей. Недорогие апартаменты сдаются со всем необходимым, до постельного белья и посуды включительно. Убирать комнату приходится самому, но это нетрудно, ибо все предусмотрено. Вы нажимаете кнопку, и постель ваша уходит в стенку. Пройдя пылесосом по ковру, вы приводите его в порядок. В кухне у вас электрическая плита, вы быстро готовите себе завтрак, который можете купить хоть на целый год вперед, уже приготовленный, потому что есть рефрижератор и все в консервах. Только мытье посуды занимает некоторое время, но и для этого есть машины, которые моют и тут же сушат ее».